Глава 22. Фиолетовый осколок. 185-й день проекта. Это утро началось не с кофе, а с ощущения того, что я отлично отдохнул, несмотря на то, что спал каких-то жалких 4 часа. Скорее всего, виной тому был живокамень, весьма положительно воздействующий на организм. Впрочем, была и другая причина моего хорошего настроения. Плед, который я использовал в качестве одеяла, зашуршал. Из-под него показалась сонная Тори. «Доброе утро», — едва слышно произнесла девушка и крепко прижалась ко мне. Гномские кровати огромным размером похвастаться не могли. Однако прошлой ночью на это мы внимания не обратили. «Доброе, доброе». Я поцеловал девушку в подставленную щеку, отчего Тори еще крепче вцепилась в меня. И я ощутил, как от ее тела исходит приятная прохлада. Однако долго нежиться в постели нам не дали. Вначале требовательно запищал будильник, который я выставил на 6 утра. Следом стали все громче звучать звуки просыпающегося лагеря. А чуть погодя, участились и требовательные стуки в дверь. Так что пришлось вставать. Первая из-под одеяла выскользнула Тори, после чего, забавно смущаясь, быстро оделась и ушла. Я тоже тормозить не стал и, натянув штаны с футболкой и обувшись, вышел следом. На улице было уже довольно оживленно, так что на наше появление особого внимания никто не обратил. Хотя парочку ухмыляющихся харь я заприметил. Тем не менее, уверен, что уже к вечеру все на Алоде будут в курсе, что отец с матерью все же сошлись. Впрочем, скорость распространения слухов в собственном царстве я сильно не недооценил. Ибо первое, на что я обратил внимание, когда через 2 часа с момента подъема до нас добралось подкрепление, это подмигивание Шилены Жаболютки, вместе со мной встречающий отряд. Да и разговор темная начала отнюдь не с приветствия. «Николай, Николай, вот и оставляй себе одного», осуждающе сказала мне эльфийка. После вновь посмотрела на Тори. «Надеюсь, он тебя не обидел? А то я знаю». Что она знает, темная говорить не стала, заметив, как побурела жаболютка. А стоящие рядом бойцы принялись старательно делать вид, что их здесь нет. Особенно забавно это получалось у Сога, находящегося по левую руку от меня и не имеющего возможности незаметно исчезнуть. Бедный парень то изображал дерево, стараясь не дышать, то принимался столь внимательно изучать древко копья, будто первый раз его видел. «Завязывай издеваться над людьми!» Погрозил я пальцем темный, и та моментально надулась. «Все привезли». «Вот до чего ты скучный бываешь порой, Николай!» Разочарованно вздохнула Шелена, после чего сразу же перешла на деловой тон. «Почти. Под 100 гранат, 3 стреломета, трон, единственное, со щитами старый с фогом, еще не закончили. Однако обещали до полудня управиться. Вроде как идея у них кое-какая мелькнула. Решили Арани привлечь. Но на это понадобится дополнительное время». «Нормально. Может, они и не понадобятся, но лучше подождем, а рисковать не будем», — кивнул я. «А кнопка с блаженной где?» Шелена прибыла с большим отрядом, состоящим из гоблинов и жаболюдов. Однако девушек среди них я не наблюдал. «Блондинка в близнецах сейчас. Бабулек терроризирует, чтобы те свои отвары быстрее готовили. И кнопку с собой забрала. Тоже, похоже, что-то придумала». Шелена погладила волка за ухом, и тот, будто маленький домашний щенок, пару раз тявкнул. «Какие все резко инициативные и самостоятельные стали!» — хмыкнул я. «Ладно тогда. Сок, отправляй разведчиков вглубь острова. Пусть еще раз дорогу проверят до следующей поляны. А мы пока остальных дождемся». Однако дожидаться пришлось отсутствующих до самого обеда. Первыми явились Моллиган с кнопкой, привезя с собой 3 ящика пробирок из глины, заполненных красной водицей. Пахла она переспелой малиной, а вкусом напоминала брусничный морс. Впрочем, вкусовые характеристики были не главным достоинством зелья. Из объяснений блаженной выходило, что ей вместе с гоблиншами удалось повторить слабенькое зелье здоровья. При приеме вовнутрь оно прилично так повышало регенерацию. Правда, за это приходилось расплачиваться зверским аппетитом. Да и действовало оно не моментально. Тем не менее, даже столь слабый эликсир существенно повышал шанс на выживание. Так что по 1-2 порции я приказал раздать каждому из бойцов, кто будет принимать участие в предстоящих боях. Ближе к обеду, наконец, явился Иваныч во главе колонны из 4 телег. В первую оказался впряжен Морок, остальные тащили тролли. Любишь ты задачки на ночь глядя подкидывать?» Старый спрыгнул с повозки и протянул руку Аране, помогая той спуститься. «Даже не сомневался, что вы справитесь». Я подошел к телеге, кивком ответив на поклон шаманке, сменившей привычную юбку с кофтой на легкую броню. «Правда, думал, что вы просто дополнительный слой металла сверху накатаете». На первых двух телегах находились здоровенные щиты, наподобие тех, что мы использовали во время штурма Аллода Соболева. Тогда они неплохо себя показали в связке с троллями. И сегодня я планировал вновь использовать их. «Суть по рассказам, шипы у этих грибов бронебойные. И мы решили перестраховаться». Иваныч постучал по костям, закрепленным на внешней части одного из щитов. Стук вышел глухим. И я понял, что костяшки пустотелые. «Увидишь!» хмыкнул старый, заметив мое удивление. «Если сработает, можно будет пустить в массовое производство. Вообще планировал продемонстрировать готовое изделие ближе к разборкам с рогатым бароном. Но раз пошла такая пьянка, не грех провести полевые испытания прототипа». Не то чтобы я любил сюрпризы на поле боя, но Иваныча я знал, так что допытываться не стал. Я при всем желании не мог быть затычкой в каждой дырке. И частичное делегирование обязанностей было неизбежно. Да и жаловаться было грех. Вон как подчиненные расстарались, что Иваныч, что блаженная. Та вообще светилась от счастья, когда рассказывала о Хилке и выслушивала мою похвалу за проявленную инициативу. Правда, блондинистое счастье было недолгим. Чуть ли не подпрыгивающая от нетерпения на месте Шелена с трудом дожидалась, когда я отпущу Моллиган и переключу свое внимание на другие дела. Саму беседу я пропустил, однако, когда в следующий раз увидел блаженную, ощутил пробежавший по спине холодок. Бррр. Но так или иначе, к обеду все оказались собраны, и можно было выдвигаться вглубь острова на поиски выхода из убежища тахидов. Но так или иначе, к обеду все оказались собраны, и можно было выдвигаться вглубь острова на поиски входа в убежище тахидов. До края следующей поляны мы добрались через 2 часа. Была она раза в 2 больше первой, и если верить дневнику Дисы, в отличие от нее имела 3 выхода, не считая того, по которому мы пришли. 2 из них соединялись с соседними полянами, а 1 вел еще глубже в лес. И таких колец на острове было 7. «Тори, вызывай». После небольшой подготовки приказал я девушке. Для начала я решил применить уже проверенную тактику и пустить вперед мертвого смертника. Ему не больно, а мне не жалко. Единственным отличием было то, что теперь Тори прикрывали тролли, тащащие перед девушкой экспериментальный щит Иваныча. Честно говоря, у меня была мысль пойти вместе с ними. Однако старый заявил, что не братское это дело, головой рисковать при таком количестве подчиненных. После чего притащил 2 раскладных стула и, протянув 1 мне, развалился на 2. «И что? Даже сердечко не ёкает?» Поинтересовался я, усаживаясь на стул и глядя на странную колонну. Первым медленно вышагивал скелет, держащий перед собой длинный 3-метровый шест. Раз уж турели реагировали на неживых, то могли среагировать и на дерево. И если это так, то тогда у нас будет парочка лишних секунд. Следом за костяшкой на расстоянии 20 с лишним метров несла щит 3 закованных в броню троллей, выступающих дополнительной живой защитой для обеих жаболюдок. «Не, ну, есть немножко. Я же не тварь бессердечная». Вздохнул Иваныч с сделанным спокойствием, доставая из рюкзака термос и разливая чертовски ароматный чай. «Ну, Арани сама вызвалась на это дело. Это в какой-то степени ее попытка извиниться перед тобой и продемонстрировать, что она готова выполнять все твои указания. Ну и заодно продемонстрировать другим жаболюдам единство матери и верховной шаманки». «Страшный ты человек, Иваныч. Так быстро перевернуть мировоззрение у представителя чуждой расы», принимая кружку с отваром, произнес я. «Ага, повезло тебе со мной. Хотя сдается мне, что подходы у нас похожи. Разве что напористости тебе не хватает». Рассмеялся старый. «О, гляди, сейчас начнется!» Отсчитав необходимое расстояние, после которого уже можно было ожидать активации охранного устройства, как на первой поляне, колонна замерла. Руки Арани пришли в движение, рисуя в воздухе невидимые знаки. И из бочек, которые привезли на 2 других повозках, к ней потянулось водяное щупальце. Повинуясь желаниям шаманки, жидкость, приняв форму огромной капли, облетела вокруг троллей, а после с размаху ударилась о щит. С нашей стороны было не видно, что произошло с жидкостью, но я был уверен, что ни единой капли на землю не попало. «Сейчас Аранья заставляет воду двигаться внутри костей, постепенно набирая скорость. Исходящая от них вибрация и преобразованная вода образуют подобие дополнительного слоя защиты. Теоретически, очень прочного. Прокомментировал происходящее Иваныч. По крайней мере, выстрел из стреломета, прототип прототипа, выдержал даже с близкого расстояния. Звучит как-то слишком хорошо. Подозрительно, произнес я. В чем подвох? Испытывали на обычном щите, размер которого меньше. И на запуск процесса там требуется в разы меньше энергии. Впрочем, Арани справится, я в ней уверен. В противоположность сказанному, я видел, как старый слегка подался вперед, будто был готов вскочить любую секунду и броситься на помощь. Тем временем постановка защиты была закончена. И скелет-разведчик двинулся дальше. Каждый его шаг становился все короче, а напряжение, витавшее в воздухе, ощутимее. И я даже с неким облегчением услышал знакомый свист, возвещавший, что местная охрана по-прежнему бдит. Меньше чем за секунду выпрыгнувший из-под земли гриб отправил скелета домой, а после сосредоточил огонь на его поводыре. Я, как и Иваныч, подскочил с кресла и несколько мгновений наблюдал, как содрогается под каменными снарядами щит. Кажется, даже сквозь вой гриба я слышал хрипение троллей, пытающихся остаться на месте. Тем временем оставшиеся на просеке бойцы времени не теряли. Едва стало понятно, что щит способен сдержать натиск, а гриб сосредоточил огонь на одной цели, на поляну тут же выскочили стрелки. Две двойки троллей рыча дотащили стрелометы до заранее отмеченных позиций и едва поставили их на место, как приставленные к орудиям гоблины принялись стрелять. Стоит отдать должное, техника тахедов была весьма прочной. Выдержав 7 или 8 прямых попаданий стрел, способных пробить двухметровую каменную стену и бедолагу, стоящего за ней насквозь. Тем не менее, стрелки выпустили еще по пятерке стрел даже после того, как гриб взорвался, откинув шляпку метров на 5 от себя. Стрел мы с собой притащили много, и я приказал их не жалеть. Но и этого мне показалось мало. Так что едва стрелометы прекратили стрельбу, как к покореженной турели рванул всадник на волке, чтобы закинуть обвязку из бомб внутрь механической твари. Грянул очередной взрыв, и на месте гриба вспухло облако едкого дыма. А когда он рассеялся, я с удовлетворением увидел обожженные края ямы. В общем, примерно так я в детстве представлял себе битву технологии с магией. И в этот раз победителем оказалось последнее. Кстати, судя по тому, что эта турель, в отличие от первой, и не думала взрываться из-за нескончаемого потока выпускаемых снарядов, с предыдущим грибом нам попросту повезло. Если бы он был исправен, я после первого знакомства наверняка бы отступил и даже не подумал соваться дальше. Однако дневник Дисы и странное предложение системы чересчур сильно разожгли во мне любопытство. Самое странное, что система предлагала именно свалить, а не запрещала лезть дальше. Будто сама не могла понять, что можно было там найти. Или кого? Хотя ведь и реверсивную психологию никто не отменял. Типа шаров, родники, я ж тебя как облупленного знаю, скажу залезть в женскую баню, полную молодых девчонок, и ты откажешься. А порекомендую не прыгать в жерло действующего вулкана, как ты сразу сиганешь, даже дослушивать не станешь. Так или иначе, отступать я не собирался. И после проверки щита, во время которой мы убедились, что тот почти не пострадал, лишь на нескольких костях образовались трещины, мы отправились дальше. Не сказать, что следующие часы путешествия по узкой дороге с обеих сторон, стиснутой каменным лесом, с редким прерыванием на зачистку полян от грибов, были чертовски увлекательными. Тактика уничтожения рубежей местной обороны была проверена, и мы ползли вперед с неотвратимостью бульдозера, у которого заклинило рычаги управления. Особых сюрпризов за это время остров нам не подкидывал. Даже напротив. На последней поляне, преодолев которую мы должны были оказаться в самом центре осколка, защитной турели и вовсе не оказалось. Слегка озадачившись этой странностью, я объявил привал на час. А сам посвятил это время на поиски проспавшего все и вся механизма. Впрочем, долго этот процесс не продлился. Я быстро обнаружил провал, поросший местной травой, и совершенно незаметный со стороны. Если не знаешь, что и где искать, наткнуться на него можно было только по счастливой случайности. Ну, или не очень счастливый. Тут как посмотреть. Вот, например, Хорику определенно не повезло. Хотя поначалу гном наверняка так не думал. Спущенный на веревке в узкую дырку гоблин доложил, что глубина у провала небольшая, 4 метра. И в самом низу вертикальная шахта начинает изгибаться, постепенно переходя в горизонтальную плоскость. Каких-либо признаков опасности гоблин не обнаружил. Зато нашел множество надписей, старательно выведенных на стенах лаза. К сожалению, ушастый грамоте был не обучен, так что толку от его разведки было не густо. Единственное, он таки сумел доползти до конца тоннеля, где и уперся в каменную стенку. Странное, конечно, завершение явно рукотворной норы, если так посудить. Это определенно гнездо для гриба. А вот так вот резко оно обрубаться точно не должно. Как-то же должна была турель подключаться к общей системе. Да и боеприпасы эта стреляющая хрень явно не из воздуха брала. В общем, как ни крути, план дальнейших действий был очевиден. Не сумел других научить делать грязную работу, изволь заниматься ею сам. Так что, всунув один конец веревки в руки Троллса, огорченного, что его оторвали от еды, обмотался вторым и под недовольными взглядами уже трех девушек ушел под землю. Хотелось это сделать красиво, однако тролль неловко дернул за веревку раньше времени, и я вместо плавного приземления вначале приложил с плечом о стену, а после плюхнулся плашмя на каменный пол. Хоть повезло, что высота была небольшая. Послав лучи добра неуклюжему созданию, я подобрал выроненный во время падения кристалл светильник, разгоняя полумрак, и осмотрелся. Как и рассказывал гоблин, узким тоннель был лишь поначалу, а дальше постепенно расширялся. Не однокомнатная пещера, конечно. Однако и приступы клаустрофобии мне здесь не грозили. Почти сразу же я обнаружил и лаз, ведущий прочь из этой комнатки. Размером он был куда скромнее шахты. Однако проползти по нему я мог даже на карачках, и не изображая змейку. Но Хорику, исписавшему все стены с его росточком, здесь было явно удобнее. А судя по наскальной живописи, гном провел в пещере немало времени. Большая часть надписей особой ценности не представляла и в основном была посвящена размышлениям исследователя о демиурге и членах его экспедиции. Похоже, фляга у коротышки к финалу окончательно засвистела. И даже удивительно, что он Дису просто не прирезал. Однако среди всех его выплеснутых на стены обид были и крупицы полезной информации. То тут, то там можно было разглядеть схемы с пояснениями к ним. Хорик оказался гномом дотошным. Да и времени у него оказалось предостаточно. Так что после обнаружения дыры он обследовал в этой пещере каждый миллиметр. Подойдя к месту, на которое указывало множество стрелок и над которым было начертано «начало контура», я прикоснулся к стене и ощутил едва заметные выпуклости. Наверное, просто ткнув в это место рукой, я бы ничего и не почувствовал. Однако сейчас мои пальцы помимо неровной стены ощущали и слабые вибрации. Будто в стене находились какие-то провода, по которым мчался огромный поток энергии. Я даже ухо к стене приложил. И мне на мгновение показалось, что стало слышно гудение высоковольтных проводов. Судя по всему, это была отправная точка. И я, не убирая руки со стены, двигался по отметкам, оставленным Хориком. Процесс это был не быстрый. Однако я уже догадывался, в каком направлении все идет. И, проскочив большинство указателей, полез в тоннель. Здесь было уже не так удобно, как в пещере. Однако, работая локтями и коленями, довольно быстро преодолел 15-метровый участок, пока не добрался до тупика. Здесь надписи, оставленные Хориком, покрывали чуть ли не каждый миллиметр камня. Часть из них наезжала друг на друга, не давая разобрать слова. И я потратил добрых полчаса, пока не разобрался, что делать дальше. Неудобно раскорячившись, я уперся левой пяткой в одну из точек на стене, правую расположил на противоположной, после чего вытянул левую руку к потолку, ставя 4 пальца в условные места. Не, вот смешно-то будет, если окажется, что у гнома здесь ничего не получилось. И просто на следующей поляне нормальную дверь обнаружил. А я здесь просто как идиот корячусь. Я хмыкнул и, закрепив светящийся кристалл в специальном кармашке, ткнул пальцем в почти неощутимую выемку на стене. Первые секунды ничего не происходило, и я уже подумал, что где-то напортачил. Как вдруг по телу словно ток пустили. Длилось это ощущение вряд ли больше секунды. Но повторять подобное у меня желание отбило напрочь. «Ну и?» Продышавшись и оглядевшись, поинтересовался я у окружающих стен. «Фить?» — ответили мне стены, и я увидел, как бесшумно отъехала в сторону каменная перегородка, которой оканчивался тоннель. Я было открыл рот, чтобы прокомментировать находку. Однако раздался резкий хлопок, в ушах зазвенело, и мне в лицо брызнула каменная крошка. На мгновение появилось ощущение, что на меня дохнул гигантский монстр, обдав при этом смрадом разложения. А спустя мгновение эта тварь сделала вдох, и меня поволокло вглубь открывшегося прохода. Меня протащило несколько метров, прежде чем страховочный трос натянулся, и я смог остановиться, невзирая на то, что потоки воздуха, тянущие меня в неизвестность, становились все сильнее. Похоже, наверху поняли, что творится что-то неладное. И я ощутил, как, начиная по миллиметру, продвигаться обратно. «Все не так уж плохо», — мысленно успокоил я себя. А потом добавил глубокомысленное «Ну, ёпт!». Болтаясь в темноте, едва разгоняемый кристаллом, я успел разглядеть, как каменная заслонка нарочно медленно встала на место, перерезав веревку. Ну а после меня с удвоенной силой потащило в неизвестность. Там же, спустя 4 часа. «Копайте быстрее!» Стоящая на краю ямы Моллиган с трудом сдерживалась, чтобы пинками не разогнать чересчур медленно шевелящихся, по ее мнению, коротышек, и начать копать самой. «Мия, тебе надо отдохнуть. Кирилл Иванович опасается, что на нас могут вновь напасть». Находящаяся рядом Тори попыталась оттащить подругу подальше от ямы. Но блондинка с рычанием выдернула руку и гневно посмотрела на жаболютку. «Какая разница, нападут на нас еще раз или нет, если этот дебил задохнется или его раздавит, прежде чем мы до него доберемся, мы так и так погибнем!» Моллиган покосилась на возвышающуюся рядом с провалом гору резинового камня. Гоблины с момента обвала вытащили уже солидное количество породы, но так и не достигли дна шахты. Складывалось впечатление, что пока землекопы выбрасывали на поверхность одну лопату камня, в завале образовывалось 2. «Твою ж мать!» Совсем не по-аристократически выругалась блаженная, ощущая, как под ногами вновь начинает трястись земля. «Накаркал старый!» Бросив взгляд на место, которое в любой момент могло стать могилой для Шерова, Моллиган достала лук и бегом бросилась к готовящимся обороняться бойцам. После того, как Шаров оказался под завалом, остров трясло уже 2. Первый раз, спустя 1.5 часа, землетрясение было не сильным, однако деревья в лесу принялись падать с оглушительным треском, будто разом лишившись корней. А спустя 15 минут из бурелома на поляну со всех сторон стали выползать первые рыцари-големы. К счастью, выставленные старым часовые успели доложить о появлении противника, и первую атаку удалось отбить без потерь. Следующее землетрясение случилось уже спустя 1 час и было куда сильнее предыдущего. После него их отряд уже атаковала маленькая армия големов. И здесь без жертв уже не обошлось, несмотря на все старания кнопки и чудодейственные эликсиры. И вот остров вновь трясло. Причем трясло так, что до старого блаженная едва добралась, пару раз едва не упав. «Арани, запитывай щиты по максимуму!» Кирилл Иванович бросил взгляд на подошедшую к нему Мию и, увидев, как та отрицательно покачала головой, продолжил. «Как закончишь, садись в телегу! Троллс, тебе с парнями придется прикрывать наше отступление!» «Какое отступление?» прошипела блондинка, огорошенная словами мужчины. «Шаров все еще под землей. Мы не нашли его». «И, судя по всему, пока что найти не сможем». Иваныч повернулся к девушке. «Чувствуешь, как трясет? 4 раза сильнее и дольше, чем предыдущие разы. А значит, этих каменных ублюдков будет больше. Как думаешь, каковы при таком раскладе наши шансы уцелеть?» «Но...» «Нам нужно возвратиться на Алот», жестко произнес старый. «Перегруппироваться, собрать все силы и лишь тогда действовать. Если мы все сейчас здесь поляжем, шансов на спасение у Шарова точно не будет». «Но...» «Идут! Вижу противника!» Раздался крик одного из часовых, которые спустя несколько секунд подхватили и остальные. «Вот это толпень!» Невесело прокомментировал Иваныч, наблюдая, как от груд поваленных деревьев отпочковываются големы. «Так, Троллс! В жопу прикрытие! Идем на прорыв!» «Я остаюсь». Словно не слыша старого и не видя, что происходит в округе, упрямо произнесла Моллиган. «Я не брошу Шарова одного». «Действительно блаженная!» — хмыкнул Иваныч, после чего кивнул, глядя девушке за спину. Бесшумно возникшая позади Моллиган Шелена аккуратно ткнула пальцем той в район шеи, и блондинка беззвучно упала на землю. «На свинарник потом ее отправить надо бы обратно. Ибо не есть хорошо, командам старшего по званию не подчиняться», произнес старый, а после весьма эмоционально добавил. «Да блядь, сколько можно?» Очередное землетрясение заставило Иваныча ухватиться за стоящего рядом тролля. Однако почва содрогалась так сильно, что они оба повалились на землю. Тряска продолжалась несколько минут, и когда закончилась, Иваныч даже не поверил в первое мгновение, а когда поднялся на ноги, усомнился и в здравости рассудка. Ни леса, ни големов больше не существовало. Лишь на их месте теперь возвышались огромные горы песка, которые прямо на глазах начали стремительно таять, будто снег под палящим солнцем. Впрочем, куда больше впечатлил Иваныча непонятно откуда возникший обелиск грязно-серого цвета с разноцветными пятнами. Появился он от них метрах в 100 и возвышался над серой пустыней на высоту 12-этажного дома. Иваныч тут же достал бинокль и принялся изучать непонятный объект. Правда, делал это недолго. «Вот не может засранец без эффектных появлений!» С облегчением рассмеялся старик, глядя на то, как небольшая секция стены обелиска опустилась на землю, и по ней медленно стал спускаться Шаров. «Соскучились? А чё рожи такие кислые?» — поинтересовался Демиург, которому понадобилось не больше 2 минут, чтобы добраться до ожидающих его товарищей. «А чё блаженное без сознания валяется? Вы хоть ее с земли подняли бы?» «Я потом с глаз на глаз расскажу. Сразу после того, как рожу тебе начищу». Иваныч погрозил кулаком Шарову, а после кивнул в сторону обелиска. «Добыча?» «Эх, если бы! Но, к сожалению, такой пирог нам пока не по зубам. Хотя, может, оно и к лучшему». Грустно вздохнул парень, а после чего улыбнулся. «Зато я теперь знаю, откуда та информация, что система землян обмануть планирует. В правительственном бункере оказалась». Со стороны обелиска раздался грохот закрываемой секции. И едва она встала на место, как он стал медленно спускаться, провоцируя очередные толчки. «Мертвый хозяин сей субмарины намекает, что нам пора бы свалить, так что не будем терять время», — произнес Шаров, бросив взгляд на исчезающий обелиск, после чего повернулся обратно. «Уходим! И поднимите, наконец, Мию с земли, пока она песка не нажралась!»